Глава 10. Никита посмотрел на миску, потом на меня, но не сказал и слова. Просто молчал и смотрел. «Почему от еды отказываешься? Не отравленная, не бойся!» — в сердцах выговорила я. Кузнец ухмыльнулся и шагнул ко мне. Взял меня за талию и прижал к себе. Другой рукой он дотронулся до лица и погладил большим пальцем по щеке. У меня подкосились ноги. Я была в смятении и не понимала, как мне себя вести. Сердце готово было вырваться из груди. По спине побежали мурашки. Под ложечкой засосало от предчувствия. Я смотрела ему в глаза, и в следующее мгновение он меня поцеловал. Я растаяла, как воск в его руках. В голове зашумело. По телу пробежала волна, которая заканчивалась где-то внизу живота. Руки сами потянулись к его плечам, скользнули по шее к волосам. И я прижалась к нему всем телом. Он меня гладил по спине, и от этого по моему телу разливалась нега и удовольствие. «Хм-хм!» — раздалось за спиной у Никиты. Он нехотя от меня оторвался, посмотрел мне в глаза и разжал руки. За спиной кузнеца стояли два мужика. «Горяч ты, Никита, раз тебе ночи с женой не хватает!» — засмеялись мужики, а я покраснела до кончиков волос. «Еще и Соньку к себе забрал. Скоро баб начнем от тебя прятать!» Слышала я за спиной их хохот и подковырки. Кузнец молчал и ничего им не отвечал, а я забежала за дом, остановилась и постаралась успокоиться. Чай не маленькая девочка. Губы горели огнем. Я помнила его руки и его запах. Как тут успокоишься? Я взяла свою мотыгу и пошла за конюшню заниматься огородом. Мне нужно привести мысли в порядок. Тяжелый физический труд помогает в этом. Когда стало вечереть, я наносила воды и полила свой маленький огород. Неизвестно, сколько придется здесь жить, пока я смогу собрать деньги и вернуться домой. Все больше закрадывалась мысль, что-то не так с этой постановкой. Но если я начну думать, что этот мир другой, я, наверное, сойду с ума. Вернулась домой и решила помыть Мишутку. Он копался в огороде рядом со мной и был весь чумазый. Сонька приготовила ужин, а Лиска покормила домашнюю скотину. Я налила воды в ушат, мыла Мишку и думала, что он не приносит никаких хлопот. Или из-за имени, или просто ребенок был спокойный. Но он был абсолютно не капризным мальчишкой. Он мог часами играть с травинкой или на ладошке играть с божьей коровкой. Правда, меня беспокоило, что он ничего не говорит. Но у меня не было детей, и я не знала, когда они должны заговорить. У Мишки была всего лишь одна игрушка, его деревянная лошадка, и он с ней не расставался. Еще он постоянно сосал ложку, которую ему давала Сонька, макнув в мед. Сонька и сама еще была ребенком, ей было около 16 лет. Ее отдали замуж в 13. Здесь, как я поняла, очень рано отдают девочек замуж. Только начнутся лунные дни, ее сразу отдают замуж. У меня волосы на голове шевелились от такого ужаса. Я как представлю, как здоровенный мужик решит себе ребенка в жены взять, так, наверное, убила бы его. И куда полиция только смотрит? Стало темнеть, и я пошла накрывать стол к ужину. Надеюсь, хоть сегодня вернется домой этот мой блудный муж. У меня при мысли о нем побежали мурашки по спине. А вообще? Как же я быстро забыла своего мужа Виктора. А ведь любила его сильно. Мы познакомились на вечеринке, меня привела туда подруга. И я, как увидела его впервые там, сразу в него влюбилась. Как выяснилось впоследствии, он тогда не обратил на меня никакого внимания. Была я там или нет, он даже позже не помнил об этом. Я тогда целый год грезила о своем Викторе, засыпала и просыпалась с мыслью о нем. Так продолжалось, пока мы не пошли на пикник, и там оказалось, у всех были пары, кроме меня и Виктора. У меня понятно, почему не было. А он прямо по дороге на пикник поругался со своей девушкой, и она не пошла с нами. Там он подошел ко мне, и мы разговорились. Он ухаживал за мной весь вечер, а потом пошел провожать домой. Мы провстречались год, я звонила ему каждый день. Я сейчас вспоминаю и понимаю, что это я за ним бегала, как дурочка. Он видел, что очень нравится мне, и пользовался этим. Он был моим первым мужчиной, и я другого на его месте даже не представляла. Жизнь семейная покатилась под откос, когда я сделала аборт. Я плакала. Я хотела этого ребенка, но Виктор просто не позволил мне его родить. Сказал, что сначала нужно переехать от моих родителей, а потом заводить детей. А дальше... Мне подруга говорила, что Виктор мне изменяет, но я не верила и ругалась с ней постоянно из-за этого. Детей мы больше не смогли завести. Сколько ни пробовали, не получалось. Только и занимались тем, что зарабатывали деньги. Мне стало грустно от этих воспоминаний. Интересно, если я переспала с кузнецом, это считается изменой своему мужу? Ведь отдаться другому мужчине у меня и мысли не было. Тем более я была без сознания. И где мой муж? Почему он меня не ищет? Значит, не нужна ему. И на душе стало больно от этой мысли. Как-то пусто прошла моя прошлая жизнь. Я услышала, как перестал стучать молоток в кузне. Но вот сердце мое начало стучать еще сильнее. Я ждала, придет ли Никита сегодня домой или опять будет ночевать где-то. Минуты для меня превратились в часы. Он не шел. Ком подкатил горло, и я решила, что этому уж я измены никогда не прощу. Тут я услышала шаги за дверью, и сердце мое готово было вырваться из груди. Никита открыл дверь и вошел в дом. Посмотрел на меня, но никаких эмоций в его взгляде я не прочитала. Сел за стол и молча стал есть. Я не могла сидеть рядом с ним. Где-то в области солнечного сплетения ныло какое-то предчувствие, и я старалась его заглушить какой-нибудь работой. Я чувствовала его взгляд на своей спине, и от этого волна мурашек пробегала по мне от пяток и до затылка. После ужина он также молча разделся и пошел спать. Я же боялась идти в кровать. Не зная, чем еще себя занять, я уже перемыла всю посуду, вытерла ее насухо так, что она скрипела. Несколько раз поровняла скатерть на столе. Но одеваться было некуда, и я пошла к кровати. Я нервничала так, как будто меня ждет первая брачная ночь. Я разделась и в ночнушке легла на край кровати. Кровать скрипнула, и я почувствовала у себя на талии его руку. Кузнец обнял меня и пододвинул к себе. Сердце чуть не выпрыгнуло, а мурашки рванули по моему телу в поисках места, где можно спрятаться. Горячие волны от близости кузнеца поднимались по всему телу. Он прижал меня к себе, зарылся в мои волосы лицом. И я задохнулась от волны счастья, накрывшей меня с головой.